чувак, если что-то не так, завали ебало, слушай наш рыбак. Эй, чувак, если что-то не так, завали ебало, слушай наш рыбак. Если что не так, слушай наш рыбак. FC Pava с Димитрол в одном треке, вот так. Что не так, а? Что не устраивает? Вали домой, там мама чай заваривает. Пасти сюда, думай красиво. Ни к силу, ни к городу фальшивая ксива. Ни к месту замученные протесты. Хочешь смысл понять, читай контексты. Залазь глубже в яму, где змеи. Поверь мне, под планом жизнь веселее. Правда короче, чё, не хватает мочи? Если в осаде, хватайся за поручни. Наша тележка докатит тебя к месту. В нашем дыму кач пойдет как по маслу. Кач пойдет как по маслу. Как по маслу. Эй, чувак, если что-то не так, завали ебало, слушай наш рыбак. Эй, чувак, если что-то не так, завали ебало, слушай наш рыбак. Эй, чувак, если что-то не так, завали ебало, слушай наш рыбак. Эй, чувак, если что-то не так, если что-то не так, что-то не так, наш рыбак, оу, ништяк. Ты слушаешь его, когда бьешь косяк. Когда пьешь алкоголь, портишь свою печень. Ты таких взаимодействий целый перечень. Чё почём, а нам уже по боку. Эй, господа, слушайте нашу музыку. Мы в тотале, выводим вас из морали. На все проблемы, так сказать, мы наклали. И вам советуем тоже. Эй, рожи, и чё, что вы укурены, а? И чё же, нам чё, похуй же, мы такие же. Тоже возник куча, а мы на вираже. Тоже ломает бошку поводов куча. А мы забиваем и рэп свой чебучий. Как дротики метаем свои ритмы, чтобы воткнулись и сложились у нас мифы. Или легенды, но только по жести. Согласитесь, веселее ведь, когда мы вместе. Эй, чувак, если что-то не так, завали ебало, слушай наш рыбак. Эй, чувак, если что-то не так, завали ебало, слушай наш рыбак. Эй, чувак, если что-то не так, завали ебало, слушай наш рыбак. Эй, чувак, если что-то не так, завали ебало, слушай наш рыбак. Чё не так, а? Иди паси соси кулак, если чё не так, если чё не так. Чё не так, а? Иди паси соси кулак, если чё не так, если чё не так. Чё не так, а? Иди паси соси кулак, если чё не так, если чё не так. Если чё не так, если чё не так, завали ебало, слушай наш рыбак.